Такой подход не позволял выяснить что-то интересное об источниках силы, которые имелись в этом мире, но зато давал информацию о его физическом устройстве. Сразу же стало понятно, что это не Земля, здесь было абсолютно иное расположение и форма континентов, а солидная часть океана была занята плотным скоплением архипелагов. Мы были на берегу одного из трех крупных материков, который протянулся едва ли не на треть планеты. Места скопления смертных я при помощи подобной техники увидеть не мог, но уверен, где-то поблизости должны были находиться города. Слишком удобная географическая позиция, чтобы ее игнорировать. Подняв веки, я услышал тонкий голос Мьёльнира. Я нашел ИСС-след. Через секунду спутник показал и картинку, действительно имелись слабые, но вполне отчетливые искажения энергетического фона, характерные для разумного, под завязку накачанного силой мертвых душ. Сандал немедленно помчался по обнаруженным следам, но в пределах ближайшего десятка километров никого не обнаружилось, цепочка отпечатков вела дальше, уходя вглубь континента. Зато нашлась еще одна деревня, совсем небольшая на пару десятков домов. В точно таком же состоянии, изувеченные мертвые тела и ни одного выжившего. Неизвестные не пощадили и питомцев, собак с котами пустили под нож вместе с хозяевами, как и домашнюю птицу. Разум обратил на это внимание только сейчас, и я внезапно понял, что все это мало напоминает рейд за новой порцией силы. Скорее стычку застарелых врагов, для которых подобный уровень жестокости давно стал нормой. Как они вообще тут живут, если вот так запросто режут друг друга? Когда Сандал закончил изучать деревню, я какое-то время поколебался. Соблазн немедленно устремиться по следу и отыскать смертного, что протарил мост, был велик. Но и оставлять портал без присмотра мне не хотелось. К тому же, погоня точно займет какое-то время. Сложно сказать, что за это время может произойти на другой стороне. Потому я дал спутнику приказ возвращаться, а Мьёльнира попросила заботиться системой артефактов, которая бы и защищала, и маскировала это место. Сам переход был стабилен и скорее всего рассчитан на постоянное функционирование, как минимум, очень долгое, что означало, здесь придется возвести крепость, вернее, две, по одной с каждой стороны прохода. Нейхва, которая все это время молча стояла рядом, вдруг с досадой цокнула языком. Не так тут что-то с водой, как будто порченное. Океан не хочет делиться образами. Я повернулся к деве, а в голове раздался мысленный рык Сандала. Да и рэрэрэканы, срэрэр разу 7. Вот это уже было неожиданно. Тем не менее, спутник не ошибся, вдоль побережья мчались 7, окутанных мощными щитами крылатых созданий. И если я все верно понимал, каждый из них нес на себе наездника. Маркос 46 лет командовал стражей Среднего Кольца, того, что отделяло внешние секции цитадели от ее основной части, и за все это время ни разу не помнил, чтобы происходило нечто подобное. Оповещение о проблемах в третьей внешней секции связи пришло около 10 часов назад, с повышенным приоритетом, что говорило о чем-то серьезном, но ничего не указывало на критичность ситуации. Да и в целом, это дело никак не касалось ни внутренних секций, ни Среднего Кольца. Какое-то время было затишье, а потом уведомления посыпались ворохом. Гибель отрядов, потеря связи с секциями, уничтожение стационарных постов внешней стражи, разрешение на применение артефакторного оружия и механоидов. И, наконец, как снег на голову, оповещение о гибели командующего внешней стражей. После этого связь, как отрезала, а сам Маркос получил приказ заблокировать Среднее Кольцо и никакого не пропускать. Глава дома Геф ввел в действие оборонительный протокол. Согласно инструкции, все выходы были заблокированы. Двери закрыты и защищены энергетическими барьерами, а около них расположены усиленные группы воинов, сотни людей и механоидов. Последних было даже больше, чем первых. Поступило дополнительное распоряжение задействовать всех конструктов, что хранились в арсеналах. Обычно оживленное Среднее Кольцо опустело, здесь не было никого кроме стражи. Мониторы наблюдения не работали, но из внешних секций продолжали поступать обрывочные доклады, в которых не было ничего ободряющего. Судя по всему, страже Среднего Кольца предстояло столкнуться с полноценной богиней, которая каким-то безумным чудом смогла прорваться внутрь цитадели. Как у нее это вышло, Маркос не понимал. Сама конструкция опоры не предполагала возможности переноса искры. Как раз на тот случай, если кто-то особенно умный, попытается вторгнуться в их крепость. Поговаривают, на заре становления дома Геф, В цитадели бывали обладатели искры, но они попадали сюда при помощи обычных порталов, расположенных в отдельных мирах, а потом на эту практику и вовсе был заложен строгий запрет. Внутрь не допускались даже аватары самих жрецов, это сочли слишком опасным. Началось. Один из стражников, что держал позицию в первых рядах, закричал, указывая на двери. Маркос подался вперед и понял, что тот прав, металл выгибался и трещал от напора с противоположной стороны. Пока еще держался, но если так пойдет дальше, артефакторные врата не выдержат. Как только прорвутся, заблокировать щитами. Потом бьем единой волной и пускаем механоидов. Саврос, на тебе ментальная атака. Вышиби их разумы. Артефакторный металл не выдержал через несколько секунд. Разлетелся мелкими осколками, засыпая все вокруг. Стража отреагировала в точном соответствии с командами. Заполыхали блокирующие барьеры, в которых завязли первые костяные конструкты. Засияла мощная волна силы, выплеснувшаяся в коридор. Пошла мурашками кожа из-за ментальных плетений Савроса. Его группа ударила комплексом техник, что выворачивали наизнанку и выжигали мозги целей. Бросились вперед механоиды, сжимающие сверкающие от влитой мощи клинки. Все было сделано четко по инструкции, с применением такого объема силы, что у врага не должно было остаться ни единого шанса. Даже если там богиня, ей наверняка. Мысль оборвалась на середине, потому что навстречу механоидам, прямо из полыхающего вспышками силы пространства коридора, выпрыгнули костяные псы, окутанные облаками всполохов, с оплавленной плотью и сверкающими синими глазами. Ударили, разметав плотный строй, разом оказались у них за спинами и обрушились на стальных конструктов, лихо разрывая металл зубами и когтями. Как будто и не трудились над ними артефакторы, потратившие сотни часов на создание каждой боевой машины. Вперед устремился резервный отряд конструктов, но из проема уже вываливались новые враги. Сфера разрушения. Прицельно. Командир стражи рявкнул, отдавая приказ, и стражники ударили плетениями, заключая костяных конструктов в энергетические барьеры, что за считанные мгновения уничтожали все, что внутри них оказывалось. Они разом смели десятка три врагов, и на момент показалось, что все получится и они выстоят. Отобьют атаку, дождутся, пока во внутренних секциях цитадели сформируют группы зачистки, и потом лишь останется ждать, пока те справятся с задачей. Но уже через секунду из погрузившегося во тьму коридора вылетел еще один противник. Странного вида костяной конструкт с четырьмя руками, каждая из которых сжимала оружие. Как будто этого мало, еще два клинка были встроены вместо конечностей. Сразу двое стражников попытались заключить его в сферы, но в этот раз барьеры не выдержали, лопнули при первом касании врага, а сам он громадным прыжком, перемахнув через строй механоидов, оказался у них за спиной и несколькими ударами перерубил ноги сразу пятерым. Следом метнулся к одному из блокирующих барьеров, и тот рассыпался сияющими лохмотьями. За ним второй, третий. Маркос атаковал врага сам, одновременно с несколькими стражниками и Савросом, который перешел к боевым плетениям. А конструкт неожиданно ответил, к ним устремились черные нити, каждую из которых венчал небольшой, сплетенный из силы череп. Десятки оскаленных костяных челюстей врезались в кольчуги, моментально прошив защиту и вгрызлись в тела. Командующий стражи продержался дольше всех. Сначала пытался выкинуть чужеродное и жрущее его энергетический каркас образования из своего тела. Потом просто боролся за свою жизнь. Видел, как стремительно становятся глыбами недвижного металла механоиды и один за другим погибают его люди. Чувствовал вибрации артефактов связи, кто-то пытался получить доклад о ситуации, но ответить Маркос не мог. Сейчас он, в принципе, практически ни на что не был способен, лишь вращал глазами, озираясь вокруг, да упорно цеплялся за жизнь. Слишком цепким и разрушительным оказалось вражеское плетение, которое постепенно разрушало его энергетическую структуру, подбираясь к ядрам. Момент, когда закончился бой, он пропустил. Просто внезапно понял, что больше не видит вспышек силы, а пространство среднего кольца быстро заполняется разнообразными конструктами. Более того, некоторые из его подчиненных уже распадались на части, которые смыкались воедино, формируя новых вражеских воинов. Когда сознание начало отключаться, в поле зрения неожиданно появилось женское лицо. Плеснула сила, и Маркос почувствовал, как в глазах проясняется и слегка развеивается туман боли, в который был погружен его разум, а следом в уши ворвался вибрацией голоса. «Скажи мне, смертный, ты хочешь жить?» Глава 14. 7 драконов, окутанных сиянием мощных барьеров, которые корежили энергетический фон, летящие на громадной скорости и нацелившиеся на ту самую деревушку, где мы находились. Наездники тоже себя проявили, пространство пронизали анализирующие плетения. Я вовремя отдал приказ Мьёльниру, и тот сдержал артефакторную защиту, позволяя возможному противнику дотянуться до каждого из нас. Правда, ничего интересного узнать у них не вышло, техники лишь бессильно проскользили по доспехам. Уровня исполнения и объема мощи для того, чтобы тягаться с божественными кольчугами, им явно не хватало. Правда, самих неизвестных это не смутило, они продолжали нестись на мертвую деревеньку, лишь слегка снизив скорость. От Гефера потянуло мощью, и мне пришлось взмахнуть рукой, останавливая Титана. Почему? Да потому что не чувствовалось в этих гостях никакого следа энергии мертвых. Кем бы они ни были, но к произошедшей резне точно отношения не имели. Убивать их, даже не попытавшись вступить в диалог, было ни за что. 7 драконов сверкающими всполохами прочертили небо и рухнули вниз. Красиво, надо признать, но самонадеянно. На последнем отрезке пути полыхнул защитный барьер Мьёльнира, и 7 сияющих болидов на полной скорости впечатались в него. Щит, выставленный моим спутником, предсказуемо устоял. А вот защита наших гостей разлетелась в клочья, в воздухе закувыркались 7 ошеломленных и растерянных крылатых созданий. Двое вовсе рухнули на землю, а с одного вполне натурально свалился наездник. Уже падая, сумел выставить воздушную подушку, благодаря которой приземлился относительно плавно и вроде бы ничего не сломав. Я же влил вплоть божественной мощи, через какие-то секунды оказавшись на окраине деревни. Остановился и, скрестив руки на груди, принялся наблюдать. Через мгновение около моего правого плеча остановилась Найхва, а потом слева застыл Игифер. Оба с интересом всматривались в тех, кто решил вот так бездумно атаковать нас в лоб. 2 упавших дракона уже пришли в себя, а их наездники оказались на земле, застыли с обнаженными мечами в руках, неуверенно переглядываясь и не понимая, что делать. Они только что получили мощный подзатыльник, притворенный в жизнь легионерской сандалией, и не слишком рвались за дополнительной порцией боли. К тому же, никто из нас пока не пытался атаковать. Тот, что опустился на воздушной подушке, пока только приходил в себя, ему явно досталось больше остальных. А сверху упали еще 4 дракона, которые несли на своих спинах людей. Рухнули, взрывая когтистыми лапами почву и поднимая фонтаны земли. Замерев, уставились на нашу троицу оскаленными мордами. Я могу с ними поговорить, выяснить, что происходит. В голове прогремел рык сандала, но мой ответ был отрицательным. Сейчас нам только не хватало появляющегося из ниоткуда крылатого спутника, который набросился бы на сородичей с грудой вопросов. Мьёльнир тоже перешел в призрачный облик и замер между нами с Найхвой. А вот 4 наездников почти синхронно спрыгнула на землю, и я смог их полноценно оценить. 2 мужчин и 2 женщины. Все 4 в металлических артефакторных доспехах, поверх которых наброшены энергетические. Руки на рукоятках мечей, но оружие они пока не обнажали, да и боевых плетений не применяли. Кто бы ни был их командиром, понимал, при желании я бы легко перебил всю его группу, пока те кувыркались в воздухе, практически полностью лишенные защиты. Да и уровень мощи барьера, в который они врезались, тонко намекал, что с нашей компанией лучше не связываться. Через несколько секунд к этим 4 присоединились остальные 3, и вся 7 оказалась в сборе. 5 смертных мужского пола и 2 женского, одеты и вооружены идентично, так сходу и не понять, кто среди них главный. Выяснилось это спустя еще пару мгновений, когда вперед шагнул один из мужчин. Убрав руку с рукояти меча, стащил с головы глухой шлем, открыв вид на приторно красивое лицо и копну светлых волос, которые были уложены даже под шлемом. Указал взглядом в направлении межмирового моста. «Кто вы такие и куда ведет открытый вами портал?» Я едва ли не кожей почувствовал напряжение, которое пронизало его спутников. Не знаю почему, но одно упоминание портала, про который они по идее и так должны были отлично помнить, заставило смертных нервно сжимать пальцы на оружие и стискивать зубы. Какое-то время я раздумывал над вариантами реакции на вопрос. Он был очевидным, и версии ответов у меня уже имелись. Но реакция местных жителей заставила чуть скорректировать планы. Это мост в иной мир, открытый человеком, которого мы преследуем. Использованная им сила похожа на ту, что применили люди, вырезавшие эту деревню, но есть у нее свои отличия. Так что, открыли его не мы, а 2 сторона выводит прямиком в наш мир. Смертный, которому на вид было не больше 30 лет, склонил голову на бок и со странным видом уставился на меня. «Люди, которые вырезали эту деревню, ты в своем уме?» Я чувствовал, как рядом начинала злиться Нейхва. Да и оба спутника уже мысленно ворчали, желая продемонстрировать незнакомцам наши возможности, вынудить их склониться и быстро получить все необходимые ответы. Вариант казался не таким уж плохим, и я всерьез над ним раздумывал, когда вперед шагнула одна из дев. Встав рядом с юношей, стянула с себя шлем, тряхнула гривой длинных волос, которая была такого же цвета, как у него, недовольно глянула на смертного, который говорил первым. «Этот мост ведет в другой мир, Марвис. Ты действительно думаешь, дела там обстоят точно так же, как у нас?» Тот лишь поморщился, старательно не поворачивая к ней головы. Сама дева прошлась по нам взглядом и заговорила вновь. «Позвольте представиться. Майвила Танская, из клана Танских, командир 5-го штурмового крыла, вернее того, что от него осталось». Оглянувшись назад, сделала движение рукой, указывая на ожидающих смертных. «Эти четверо, последние из моих воинов, а это телохранительница моего брата, Марвиса Танского, отправленного в войска со специальной миссией». Тот вновь скорчил лицо в недовольной гримасе, но вмешиваться или пробовать заткнуть ей рот не стал. «До меня же только сейчас дошло, что они говорили на одной из версий латинского языка, сильно упрощенного и с определенными вкраплениями, которые напоминали искаженный испанский, а временами итальянский, но тем не менее, собственно, поэтому я их и понимал. Как и Гефер с Найхвой, при помощи артефактов те изучили все доступные языки Земли, тем более, в случае с Титаном, ему они отчасти были известны еще до того». Решив ответить любезностью на любезность, я сделал крохотный и абсолютно символический шаг вперед. «Король Парнаса и князь Российской империи, известный под именем Меркурий», произнося свое настоящее имя, внимательно следил за их реакцией, но ни один даже не дернулся. «Интересно, говорили они на латыни, но вот о римских богах, похоже, ничего не знали. Немного странная ситуация. Мы преследовали того, кто пытался пробить дорогу из нашего мира в иной, используя хранилище мертвых душ, созданное при сопряжении, но опоздали. Боюсь, теперь он где-то здесь и может объединиться с людьми, опустошившими деревню». На фразу о сопряжении эта группа тоже никак не отреагировала, разве что на лицах обоих патрициев отразилось некоторое непонимание. А вот мои слова про людей заставили юношу брезгливо скривиться, а его сестру нахмуриться. Она же и озвучила ответ: «Люди на такое не способны. Где-то рядом с побережьем шастает отряд альвов, который мы уже 5-й день выслеживаем. Но эти выродки слишком хитры, чтобы вот так запросто попасться». Становилось все интереснее. Альвы, древнее скандинавское племя, что жило в лесах и горах, конкурировали с троллями и даже йотунами, но в какой-то момент решили, что могут бросить вызов самим асам. После этого об альвах никто не слышал. Я мало что о них помнил, и все эти знания были почерпнуты из чужих рассказов до манускриптов, общаться с ними вживую мне не приходилось. Стройные изящные тела, заостренные уши, прочные кости, решительность и острый ум – все факты, которые всплывали в голове. Дева смотрела на меня в ожидании реакции, и я решил задать один из тех вопросов, которые сами приходили на ум. «И часто у вас такое?» К моему удивлению, та зло усмехнулась. «Такое, это какое?» «Дальние рейды альвов, которые хотят забрать побольше жизни и лишить города и гарнизоны крепости и продовольствия. Бывает, сейчас они и вовсе почти повсюду. Грядет зима, а об руку с ней идет и их надежда на успех». Я молча кивнул, а дева продолжила: «Если же ты про самих альвов и их вражду с человечеством, то ей уже сотни лет. С тех пор, как наши предки обрели силу, открытая война прекращалась 5 раз, и 2 наши лидеры пытались договориться о долгосрочном мире. Как видишь, не вышло. То есть воевали они с момента сопряжения, которое здесь, получается, прошло приблизительно в то же самое время, что и на Земле. Интересно, что стало с иными древними расами? Почему именно альвы смогли выжить после падения богов и получили их силу вместе со смертными?» Я формулировал новый вопрос, но тут Майвила вновь принялась говорить: «А что ты скажешь о своем мире, Меркурий? Кого вы преследовали и зачем? Как он смог совершить немыслимое и пробить к нам дорогу?» Судя по тону и тембру голоса, смертная была удивлена нашим появлением, но к разряду чего-то абсолютно невозможного его явно не относило, что намекало на один элементарный факт. Они были знакомы с теорией множества миров и понимали, что не одни во Вселенной. потому сейчас их скорее удивляло наличие у кого-то достаточного объема силы для прорыва, а не само открытие прохода. Хотя, по какой-то неведомой причине, разум ни одного из них не отреагировал на слова о сопряжении. Выходит, что о наличии иных миров они знали, но вот про подоплеку происходящего местным патрициям было ничего не известно. Мы гнались за человеком, который изменил самому человечеству, приняв сторону его врагов и использовал человеческие души ради того, чтобы стать сильнее. В моих словах не было лжи, дела с Андреем Лаптевым или любым иным кандидатом на роль создателя моста именно так и обстояли. А вот наездники на драконах понимающе закивали. Могу поспорить, с их точки зрения выходило, что я говорю о человеке, который решил примкнуть к альвам и пожирать души, лишь бы повысить свой личный уровень силы. На этот раз заговорил Мэйвилл, брат светловолосой девы, и у него хватило мощи, чтобы проторить путь между двумя мирами, в одиночку. В голосе звучало некоторое сомнение, и я, пожав плечами, задал встречный вопрос. Как много вам известно о других мирах и той причине, по которой все они оказались стянуты в одно скопление? Теперь реакцию они проявили, разумы засветились удивлением. Может, о существовании иных миров эти смертные и знали, но вот про скопление слышали впервые. Брат с сестрой обменялись взглядами, а рядом со мной заговорила Нейхва. Кто правит вашим миром? Кто стоит над всеми людьми? Кто отдает вам приказы? Разумы смертных вновь полыхнули изумлением. Вполне себе искренним, как по мне. Первой отреагировала Мэйвилла. Каждый род подчиняется своему главе, как и все люди, что живут на его землях. Нет никого, перед кем склонили бы головы все свободные фамилии. Нейхва недоверчиво нахмурилась. Я же уточнил, речь только про этот континент или вы говорите про целый мир? На этот раз в их сознаниях отразилась легкая неуверенность, а дева бросила взгляд в сторону океана. Моря суровы, а обитающие в их глубинах чудовища безмерно опасны. Воздушный путь перекрывают ледяные ветры и монстры, что прячутся внутри них. Мало кто путешествует от одного континента к другому. Секунду помолчав, добавила. Посольство нашего рода присылало последние вести 7 лет назад. С тех пор до нас не добралось ни одного их посланника. Информация была интересной. Тем не менее на прямой вопрос они не ответили. Я не услышал, есть ли на иных материках правители, под властью которых объединены все окрестные земли или нет. Один из четверых воинов, что подчинялись Мэйвилле, оглянулся на чуть порыкивающих драконов, которые все никак не могли успокоиться после столкновения с защитным барьером и, подавшись вперед, заговорил, что теперь будет с этим порталом, сколько он еще продержится. Этот смертный своего шлема не снял, и голос глухо доносился из-под металла, но оттенки разума указывали на то, что его действительно волнует заданный вопрос, да и звучал он логично. Более того, я сам был не против его обсудить, вот только озвучить ответ не успел. В голове снова прозвучал рык Сандала. Еще до Иререраканы, 15, летят из глубины Матеррерика. Повернув голову, я потянулся в том направлении божественной мощью и увидел, как слегка напряглись двое патрициев. Либо они не до конца понимали, что за сила перед ними, либо напротив, знали, что это такое, и причина была как раз в этом. Крылатый спутник был полностью прав. К нам стремительно приближались полтора десятка наездников. Вернее, изначально они направлялись к мосту, но, видимо, почувствовали искажение энергетического фона в районе деревни и скорректировали курс. 15 местных жителей, верхом на драконах, летят прямо сюда. Это ваши союзники? На лице юноши появилась гримаса презрения, а из-под шлемов донеслись яростные восклицания. Что-то подсказывало, если приближающиеся люди не были врагами рода Танских, то до этого статуса им оставался всего один шаг. Вот Мэйвилла заметно насторожилась. Бросила быстрый взгляд на своего дракона, который сразу же выпрямился и взмахнул крыльями, как будто проверяя готовность к взлету. Они залетели на нашу территорию до самого берега, значит, почувствовали портал. Слова прозвучали задумчиво и с некоторым оттенком печали. Но вот когда дева повернулась к своим людям, ее голос зазвенел, полной решительной ярости и злости. Наездникам и драконам действовать отдельно. В первую очередь бейте по их зверям, только потом по людям. Нельзя, чтобы кто-то из эрритов выбрался отсюда и доложил обо всем лидерам рода. Выполняйте свой долг. Занятно, но сознание телохранительницы ее брата отчетливо блеснуло скепсисом. А в мои мысли ворвался рык Сандала. Зверерри она назвала Дейрерракана в Зверерми, что это смерертная себе позволяет. Я глянул на крылатых созданий, которые сейчас расположились позади импровизированного строя своих наездников. Присмотрелся и ответил спутнику: «Взгляни на них, только внимательно». Тот замолк, видимо, последовал рекомендации, и я уже знал, что он там увидит. Минимально развитый разум, который разительно отличался от сознания самого Сандала или Тьерна. Не знаю, что именно произошло с местными драконами, но в процессе они растеряли большую часть своего интеллекта. Впрочем, в отличие от Сандала, меня больше занимал иной вопрос: что делать с приближающимися людьми? С одной стороны, у меня не было никаких союзников в этом мире, а смертные из рода Танских – лишь первые среди встреченных. Ну а с другой, они произвели не самое плохое первое впечатление, что поднимало важный вопрос: как быть, если примчавшиеся конкуренты решат их атаковать? Молча постоять в сторонке, пока местные будут выяснять свои вопросы или вмешаться, почти ничего не зная об их ситуации? Правда, ломал голову я зря. Все разрешилось само собой и, надо признать, достаточно неожиданным образом. Когда 15 драконов оказались рядом, они разом устремились вниз, приземляясь рядом с нами. С того, что оказался на земле первым, спрыгнул крупный смертный в закрытых зеленых доспехах. Сделав несколько шагов в нашем направлении, обнажил клинок, указывая им на меня: «Зря ты вернулся в наш мир, из чадия темного ущелья. Но раз так, значит, сегодняшний день станет датой твоей смерти». Тейвин мерил шагами центральный зал, поглядывая в сторону артефактов связи. Единственный канал связи с внешним миром, который у него остался. Мониторы, которые раньше могли показать ему каждый уголок главной цитадели дома Геф, потухли 16 часов назад. Систему наблюдения, это исчадие хаоса, уничтожило первой. Как такое вообще могло произойти? Почему он сразу не отдал приказ блокировать корпус связи, в котором забили тревогу, и просто уничтожить его? Все ведь можно было завершить еще тогда, быстро и почти безболезненно. Подумаешь, несколько сотен жрецов и послушников. Не самая большая потеря. Остановившись, глава дома Гев бросил взгляд на статую того, кого считали их основателем. Человека, который бросил вызов богам и победил. Нашел способ, как обходиться без божественной искры и при этом биться с ними на равных. Разработал метод переноса сознания, который позволил дому Гев успешно развивать экспансию. Да и авторство половины ментальных техник, за счет которых они подчиняли людей, делая их верными слугами, тоже принадлежало ему. Правда, по дому ходили и совсем иные слухи о том, что основатель сам был сыном одного из богов и возжелал занять место за общим столом, но не рассчитал силы, из-за чего был лишен искры и подвергнут опале. А когда в его мир пришло сопряжение, то увидел шанс и воспользовался тем по полной. Варианты дальнейшего развития событий разнились, но суть везде была одной: создатель ордена пришел к власти по дороге из грязи и крови. Впрочем, Тейвин знал и правду. Как минимум, у него имелась реалистичная версия, основанная на фактах, что становились известными каждому новому главе дома, который клялся вечно их хранить. Но нынешний лидер смотрел на статую вовсе не по причине философских терзаний. Откровенно говоря, ему было наплевать, сколько грязи сотворил тот, кому поклонялись жрецы, послушники и неофиты. А вот скрытый в каменной фигуре спусковой механизм, что запускал ликвидацию всей цитадели, укрытый в свернутом пространстве, напротив, не желал уходить из мыслей. Согласно всем протоколам, он должен был задействовать его, если падение крепости станет неизбежным. В таком случае, высшая власть переходила в руки одного из жрецов первого ранга. Такие были среди командующих крепостей второго эшелона, а некоторые и вовсе были заняты работой в подчиненных дому мирах. Скривившись, Тейвин отвернулся, глянул на пустой трон, в котором обычно выслушивал церемониальные доклады жрецов, и буквально заскрипел зубами. Умирать категорически не хотелось, только не сейчас, когда он смог пробиться к заветному месту, о котором столько мечтал. Вот что он сделал не так после того, как один за другим пали 4 внешние секции, и стало понятно, что внутри цитадели действует полноценное божество, способное создавать костяных конструктов. Глава дома выложился на полную, чтобы остановить врага. Он даже снял запрет на использование силы, пусть это и могло нарушить стабильную работу всех систем и потребовать их длительного восстановления. Разрешил применять любые плетения, а когда артефакты-накопители показали дно, распорядился пустить под нож всех неофитов и младших послушников, используя их жизненную силу в качестве ресурса. Но эта гребаная сука, казалось, плевала на все его усилия. Все, что он слышал через артефакты связи, панические доклады жрецов о падении очередного корпуса или прорыве через заблокированные переборки, которые должны были быть нерушимы. Сейчас он ждал доклада от группы, на которую возлагал последнюю надежду. Ради нее, глава дома нарушил базовый запрет, соблюдавшийся едва ли не с момента основания ордена. Ни один аватар не должен находиться в стенах цитадели. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Именно на них концентрировалась человеческая вера, обеспечивая контролируемые оболочки невиданной силой. При этом, ее действие никоим образом не распространялось на жрецов. Его личный помощник, который был туповат, но зато обладал таким важным качеством, как беззаветная преданность и готовность выполнить любой приказ, отключил артефакторную защиту на входящем портале. После чего Тайвин связался с одним из ближайших соратников, который контролировал одну из второстепенных крепостей и убедил того отправить в цитадель всех аватаров, которые подчинятся приказу. Безусловно, последствия будут, но это ничего, с этим можно разобраться. Как только аватары победят, его человек тихо устранит жрецов, что ими управляют, прикончит прямо в бассейнах перехода, вместе с теми, кто ответил отказом, и никто ничего не узнает, а победу он уж как-нибудь объяснит, придумает красивую легенду, что лично вышел против страшной богини и одержал верх. Главное, все детально проработать и ликвидировать неудобных свидетелей. Глава дома рыкнул и снова посмотрел на артефакты связи. Почему они до сих пор молчат? Сколько уже прошло времени? Почти 30 минут. Неужели 8 аватаров не могут справиться с какой-то жалкой богиней? Откуда у нее вообще взялась искра? Она ведь должна была отделиться при переходе. Ни один бог не мог пройти через опору и попасть в цитадель, даже если очень старался. Это же проскользнуло, как к себе домой, еще и сохранив свою силу в полном объеме. Хотя, даже если у нее вышло бы прорваться, должна была полностью ее потерять. Мужчина замер на месте. Только сейчас он понял, что опора и правда перенесла лишь разум смертный, которая обрела искру уже здесь. Что значит, та попала сюда в качестве недобога, как их называли жрецы дома Геф. Скорее всего, какой-то член свиты, на разуме которого стояла божественная метка, а убийство первой смены дало достаточно энергии для формирования искры. Как он сразу не догадался, это ведь в корне все меняло, с ней надо было лишь поговорить, объяснить выгоду от сотрудничества, усыпить бдительность, а потом отослать прочь и ликвидировать. Члены свиты всегда жадны до власти и силы, это ведь всего лишь недавние смертные, а уж людей Тайвин уговаривать умел. Вот только посчитал, что цитадель разносит не человек, а озверевшая древняя богиня, которая, возможно, специально явилась по душе жрецов дома Геф и имеет на них зуб. Как же глупо. На момент задумавшись, уверенно направился к артефактам связи. Раньше отвлекать аватаров от процесса схватки не хотелось, но сейчас это казалось вполне приемлемым решением. Правда, до постамента, на котором были расположены нужные предметы, глава дома не добрался. К моменту, когда переборка плавно отъехала в сторону, он успел преодолеть только половину пути. Первыми внутрь зашла пара настоящих костяных гигантов. Массивные, четырехрукие с глубоко посаженными глазами, которые светились ярко-синим. Корпус одного был изрядно смят, а у второго не хватало конечности. Но от обоих веяло опасностью и смертельной угрозой, а костяные палицы и мечи были обогрены кровью. Чуть продвинувшись вперед, скользнули взглядами по центральному залу, остановив их на лидере дома Геф, и чуть выждав, разошлись в стороны, заняв позиции по обе стороны от входа. Тайвин почувствовал, как начинают мелко дрожать руки. Он ни разу не участвовал в схватках лично, только посредством аватаров, а последние 20 лет вовсе занимался управленческой работой да интригами. Следом вошла она, окутанная маревом энергетического доспеха и полыхающая такой силой, что у мужчины начали подкашиваться ноги. Сквозь защиту просматривался тренировочный жреческий комплект, а в правой руке было сжато сплетенное из чистой силы копье. Из-за спины богини внезапно вынырнула фигурка паренька в форме послушника, который указал пальцем на главу дома и что-то тихо ей проговорил. Самих слов Тайвин не расслышал, зато наконец собрал свою волю в кулак и шагнул вперед, сделав максимально дружелюбное лицо. Даже развел руки в миролюбивом жесте. «Думаю, мы не с того начали. Предлагаю поговорить и обсудить эту прискорбную ситуацию». Глаза богини полыхнули темно-синим, и она подбросила в руке энергетическое копье. «О, даже не сомневайся, мы о многом поговорим, но для начала ты отдашь мне ключи от этого места». Те самые, что хранишь в своем разуме. Взгляд главы дома вновь метнулся к статуе, но лицо обдуло волна ветра, а между ним и пусковым механизмом самоликвидации оказался фигура странного конструкта. Ростом тот был ему по грудь, голова лишь отчасти напоминала человеческую, а в дополнение к четырем руками имелись два костяных клинка, закрепленных на его теле в качестве конечностей. Самым страшным было ощущение мощи, которое несло от этого создания, сдавливая тисками разум и подавляя волю. Монстр скрежетнул клинками о пол. «Меня зовут Жорик, и я могу сделать тебе очень больно. Не стоит гневить мою хозяйку». Глава 15. Стоило отметить, прозвучавшие слова удивили не только меня. Разумы семерых воинов рода Таннских тоже сверкнули изумлением. Но сказать они ничего не успели. Вместо этого по воздуху снова пронеслись раскаты голоса смертного в зеленом доспехе. «Ты вернулся. Пришел, чтобы занять темное ущелье и разносить заразу по всему миру. Ничего не выйдет. Мы...» Договорить он не успел, сбился. Как по мне, вполне нормальная реакция на фигуру массивного каменного ежа, который внезапно появляется на твоем пути, буквально возникнув из воздуха. Сам Мьёльнир заложил руки за спину и, склонив голову на бок, внимательно посмотрел на застывшего воина, который тщетно пытался понять, кто перед ним. Так, значит, пациент утверждает, что Меркурий имеет отношение к темному ущелью. Каков СС самый простой вывод? Пациент его с кем-то СС спутал. Итак, вопрос: о ком на СС в самом деле речь? Озвучив последние слова, немного задрал голову, смотря на лицо смертного, которое было прикрыто глухим шлемом. Тот же на момент заколебался, я видел, как мечутся его глаза, которые то устремляли внимание на воинов рода Таннских, то смотрели на ежа, то переключались на меня. Наконец, тот, кто, видимо, являлся командиром отряда рода Иррит, определился с ответом. Хотя, судя по тому, что именно мы услышали, не так уж старательно он над ним раздумывал. «Кто ты такой? Иллюзия? Артефакторный зверек? Это он зря. Не стоит вот так оскорблять божественных спутников». Мьёльнир яростно пискнул, остановив устремившегося вперед сандала, а от самого каменного ежа плеснула силой, которая устремилась к собеседнику. Моменты его доспехи обратились трухой, которая осыпалась на землю. Следом стал облаком пыли меч, а потом зазвучал яростный голос спутника. «Ты жив лишь потому, что сам из другого мира и ничего не знаешь о Меркурии. В противном случае наказанием была бы смерть». Мужчина, которому на вид было около 30, судя по выражению его лица, далеко не сразу понял, что именно произошло. А когда до него дошло, что вместе с доспехами и оружием растворилась вся одежда, то отпрыгнул назад, пытаясь прикрыться руками. В стороне послышался неожиданно веселый голос Майвилы. «Ох, и не врала мне тогда служанка, там и смотреть ни на что, а ведь в мужья еще набивался». Спутники незадачливого переговорщика, наконец, пришли в себя, четверо бросились вперед, прикрывая своего господина, а один сорвал с себя темно-зеленый плащ, набросив на смертного. Остальные замерли на своих местах, рядом с драконами, окутанные энергетическими кольчугами и с оружием в руках, внешне полностью готовые к бою, но внутренне прекрасно осознающие, что у них нет шансов, хотя, возможно, и не до конца смирившиеся с этим, а там как знать, возможно, самые туповатые даже размышляли о возможной победе, хотя после превратившихся в песок доспехов их предводителя, представить вариант, в котором их отряд возьмет верх, было практически невозможно. Тот, кто говорил от лица новоприбывших, сейчас кутался в плащ под прикрытие четверых закованных в сталь воинов. Я же глянул на семерку из рода Таннских, которая с интересом изучала меня и решил окончательно расставить все центурии по своим местам. Об одном моменте я и правда не упомянул. Перед вами верховный бог нашего мира. И боюсь, даже сил всех родов этого континента вместе взятых, хватит лишь на то, чтобы какое-то время защищаться от меня. Тут я безусловно слукавил, потому как не имел никакого представления о мощи местных патрициев, и само собой не знал, с чем придется столкнуться в случае конфликта. Безусловно, перед моими глазами были живые примеры, но кто знает, насколько сильны их родичи и есть ли тут какие-то аналоги родовых алтарей, в которых накапливается мощь. Мои слова, усиленные гласом, разнеслись по округе, а спустя секунду следом за ними ударила мощная аура, заставившая драконов припасть головами к земле, а людей зашататься. Следом, на смертных обрушила свою ауру Нейхва. Подключился Гефир, взревел проявившийся в воздухе и раскинувший крылья сандал, от которого повеяло яростной первобытной мощью, Похоже, тот факт, что его собратьев держат тут на положении едва ли не животных, спутнику не сильно нравился. Лидер отряда рода Ирит, закутанный сейчас лишь в темно-зеленый плащ, рухнул на одно колено, опуская голову. Следом один за другим опустились все остальные воины. Осталась стоять лишь одна дева, которую выдавала форма доспеха до оттенки разума. Но вниз неожиданно скользнул сандал, вернувшийся в призрачный облик и принявший прежний размер. Смертная совершенно невоинственно ойкнула, растерянно взмахнула рукой, а потом медленно опустилась на одно колено, непрестанно водя по округе взглядом. Заметив рядом с драконом крохотный лоскуток ткани, который было сложно разобрать на фоне нынешнего размера спутника, я чуть качнул головой. Снова за свое, подход сработал, но в целом с сандалом стоило поговорить. Как минимум, выяснить, от чего он решил вспомнить о своих старых привычках, угодив в новый мир. В отличие от новоприбывших, семеро воинов, что явились первыми, оставались на своих ногах. Пусть их тела едва выдерживали напор трех аур, а разумы наверняка плавились от их воздействия, члены рода Таннских упорно не желали опускаться на колени. Впрочем, такой задачи изначально и не было. Хотя, теперь мне было крайне любопытно, за кого именно меня только что приняли. Ярость и ненависть, которые выплескивал во внешний мир разум лидера отряда рода Иррит, были вполне себе настоящими. Шагнув вперед, я отправил сандала осмотреть окрестности, а сам устремил взгляд на смертного в зеленом плаще, который стоял на одном колене. «Кем ты меня посчитал, человек?» Фраза была относительно нейтральной, но со стороны всех местных повеяло определенным напряжением. Видимо, машинально проскочила ассоциация с альвами. Раз тут нет иных разумных рас, то только они и могли так обращаться к людям. Мужчина, к которому я обращался, поднял голову, уперев в меня взгляд, секунд пять растерянно помолчал. Наконец начал говорить. «У нас есть легенда о том, кто, о сущности, которая дала альвам ту силу, которой они располагают теперь. Тогда они проигрывали. Но хозяин темного ущелья поделился своими грязными секретами, и ублюдки получили второй шанс. Интересно». В целом, версия даже звучала относительно логично, но при этом, сразу же порождала новые вопросы. Куда этот твой хозяин ущелья пропал потом? И почему ты решил, что имеешь дело именно с ним? Тот на момент замер, смотря мимо меня, потом чуть повел взглядом в сторону. Ирит, хранители Северо-Востока, только у нас есть артефакт, который способен отследить предателя человеческого рода, и он четко указал на тебя. Последние слова смертный произнес едва ли не шепотом, но я все равно их хорошо расслышал. Как и воины рода Таннских, разумы которых сейчас демонстрировали весьма двойственные чувства. Кем бы на самом деле ни был тот таинственный доброжелатель, что подбросил альвам секрет пожирания человеческих душ, смертные его недолюбливали, для чего у них имелась масса причин. Мьёльнир принялся за артефакт связи, в который было превращено правое нижнее ребро смертного, на что только не идут смертные, ложно полагая, что это увеличит их шансы в противостоянии с противником. Впрочем, пока артефакт держался, не желая поддаваться давлению спутника, а уходящая вдаль нить связи продолжала вибрировать, я же на момент задумался. Вопросов и задач на самом деле было немало, начиная от преследования неизвестного и заканчивая оформлением отношений с местными патрицианскими родами. После короткого раздумья, именно вторым я и решил заняться, потому как беглец был сейчас непонятно где, скорее всего весьма далеко отсюда, и договариваться, как мы выяснили, ему придется с альвами, которые людей не слишком жаловали. Чудо, если его не прикончат при попытке первого же контакта, тем более о портале известно двум местным патрицианским родам, даже если перебить всех присутствующих. Ситуация это не спасет, только осложнит. Они наверняка обо всем сообщили. Конечно, можно было бы просто выставить защиту. Или оставить около моста Гефера с приказом охранять тот. На первый взгляд в этом мире не было противников, способных противостоять древнему титану. По крайней мере, если отталкиваться от того, что я слышал. Но в прошлый раз я тоже поначалу не чувствовал богов или похожих на них по своей мощи сущностей. Тем не менее, они были. Урген, на которого я наткнулся первым, еще попадал в список исключений. Во-первых, он сам был крайне слаб, а во-вторых, и у меня тогда сил было немного. Вот и Шмун, совсем иное дело. Уверен, будь в том мире Сет, он бы тоже смог легко от меня прикрыться. Потому, сложно сказать, какой противник может таиться здесь, прячась настолько хорошо, что смертные и альвы не догадываются о его существовании. Территория на 10 километров вокруг точки выхода моста объявляется землей под временным контролем Меркурий. Любой, кто ступит на нее без дозволения, будет уничтожен на месте. Окинув взглядом ошарашенные лица людей, я добавил: «Прошу вас донести эту простую мысль до всех, кого вы знаете, и попросить распространить ее дальше, во избежание ненужных потерь». Командир группы рода Ирит, который так и не назвал своего имени, молча склонил голову. А вот Марвис решил возразить: «Эта земля принадлежит нам, никто не смеет распоряжаться ею без дозволения рода Таннских». В голове сразу же прозвучал гневный рык Сандала. «Может, вы рвать его мозги?» Я изобразил мысленное отрицание, переводя взгляд на юношу. «Прямо сейчас у меня нет времени, чтобы заниматься переговорами, но уже совсем скоро здесь появится крепость, которая будет охранять мост, а заодно послужит дипломатическим представительством. Тогда мы сможем все детально обсудить, включая вопросы компенсации». Геферсна и Хвой почти одновременно фыркнули, и причину их отношения я прекрасно понимал. Но настроить против себя целый род смертных означало спровоцировать конфликт, который мог вылиться либо в открытое столкновение с последующей гибелью всех Таннских, либо их планомерное противостояние любым моим планам сотрудничества. Оба варианта меня не слишком устраивали. Не говоря о том, что я только недавно ступил на землю этого мира и пока не понимал, как тут все устроено, что тонко намекало: от излишне резких шагов лучше воздержаться. Смертный, судя по его выражению лица и оттенкам сознания, хотел возмутиться, но в беседу практически сразу вклинилась его сестра, которая не дала мужчине сказать и слова. «Мы с Марвисом не можем подменять собой совет рода, но считаем, что он согласится с чрезвычайностью ситуации и некоторой ее экстраординарностью. Тем не менее, признать эти земли твоими, в полном смысле этого слова мы не можем. Как минимум, потому что не наделены соответствующей властью. Неплохой выход из ситуации. С одной стороны, вроде как признали, что у меня есть какое-то право на контроль над этой территорией, а с другой полностью сняли с себя ответственность. Впрочем, это скорее для сохранения лица перед соперниками из другого рода. Либо на тот случай, если выйдет, что я не настолько силен, как им кажется». Я кивнул, но рядом вдруг полыхнула яростью Нейхва. «Как вы смеете? Это Меркурий. Тот, кто трижды сокрушал отряды захватчиков и вытащил меня из смертельной ловушки. Бог, который разотрет в порошок всю систему, что обрекает тысячи миров на гибель. Как вы смеете так говорить с ним?» Ярости в ее голосе было столько, что даже Мьёльнир испуганно пискнул. Четверо воинов рода Таннских опрокинулись на спины, сбитые с ног волнами испускаемой мощи, а сами патриция и телохранительница Марвиса упали на колени, чтобы избежать их участи. Мне пришлось предупреждающе взмахнуть рукой, не давая богине разразиться продолжением, к которому та была уже готова. Смертные и так оказались изрядно напуганы, ни к чему было доводить их до совсем крайнего состояния. Окинув взглядом воинов и их драконов, часть которых распласталась на земле, а вторая медленно отползала назад, я начал говорить сам. «Мне нужно побеседовать с теми, кто управляет материком. Раз это главы ваших родов, значит, с ними стоит обсудить все, от отражения грядущего вторжения в ваш мир до сокрушения альвов. Чем быстрее, тем лучше. На вашем месте я бы тоже донес эту мысль до своих лидеров». Какое-то время они молчали, переглядываясь между собой. Если я все верно понял, конфликт с альвами воспринимался как своего рода вечная война. Конфликт, у которого когда-то было начало, но уже давно никто не видел даже предполагаемого конца. Люди и остроухие просто стабильно резали друг друга, пытаясь нанести максимальный урон другой расе. Вполне естественно, что мои слова о возможном быстром разрешении конфликта здорово ударили по разумам смертных, на несколько секунд заставив их забыть обо всем ином. Сокрушить альвов, победить выродков — он и правда на такое способен? Последний вопрос был задан шепотом и совсем не мне, но именно на него я предпочел ответить. Да, я на такое способен. Те, кто с вами сражаются, лишь одна из старых рас, что всегда стояла на несколько ступеней ниже богов, а поглощение душ смертных делает их преступниками, что подлежат уничтожению. Потому я действительно помогу вам. Конечно, если главы родов не окажутся двуличными ублюдками, которым наплевать на судьбу человечества. Я ожидал, что последние фразы вызовут агрессию и неприязнь, но вместо этого члены двух родов с издевкой оглядели друг друга, намекая, что их то глава как раз идеален, А вот лидеры соседей, это уже совсем другое дело. Сдержав усмешку, которая сама рвалась на лицо, я было развернулся в сторону выхода на мост, собираясь удалиться. Но тут в голове зазвучал рык сандала. Да и рэрэрэканы. Остановившись, я вернул взгляд на местных жителей, которые смотрели на меня со смесью страха и определенного непонимания. Кивнул на крылатые создания, что принесли их сюда. Откуда они у вас? Как здесь появились драконы? Теперь разумы и лица всех до одного смертных отражали одно, полнейшее недоумение. А озвучить взялась та дева из рода Иррис, которая последняя опустилась на колени. Когда она начала говорить, я машинально скосил взгляд на сандала, так и есть. Нижнее белье смертной все еще трепетало рядом с ним, находясь в призрачном состоянии. Драконы всегда были с нами. Раньше их использовали не так массово, но люди и крылатые ящеры всегда находились рядом. Мне пришлось приложить усилия, чтобы остановить взревевшего сандала, который ринулся к смертной, возмутившись формулировкой ящеры. Формирование следующего вопроса заняло у меня буквально пару секунд, но задать я его не успел. Где-то далеко полыхнула мощная вспышка силы. Вполне себе узнаваемый, некто задействовали приличную порцию энергии мертвых душ. Похоже, наш беглец успешно отыскал отряд альвов. Правда, результат вышел не совсем таким, как тот ожидал. Вместо переговоров, ему пришлось сражаться. Место схватки было в полусотне километров отсюда, что наводило на мысль немедленно сорваться с места и оказаться в гуще событий. И беглеца получится сразу нагнать, и хотя бы одного представителя местных альвов в плен взять. Контакт с другой стороной тоже лишним не будет, как минимум для полного понимания ситуации. Но не успел я озвучить приказ, как произошло кое-что еще. Мьёльнир наконец справился с тем заковыристым артефактом, которым являлось ребро смертного из рода Иррис, после чего легко добрался до основного компонента их наблюдательной системы, который по большому счету лишь выполнял задачу простого поиска. Тут ничего удивительного не было, одна из самых базовых схем, которую смог бы взломать даже сатир после 3 месяцев непрерывной оргии и возлияний. В отличие от каналов связи, которые были защищены сложной вязью плетений, здесь ничего подобного не имелось. Зато меня здорово удивил образец силы, который они использовали для проведения поиска. Не каждый день видишь отпечаток собственной божественной мощи, который смертные считают проявлением энергии загадочного темного божества. Глава 16. На короткий момент мне даже показалось, что это и есть моя сила. Настолько потрясающим было совпадение. Только секунд через 20 вышло понять, энергия хоть и относится к моей, но физический отпечаток взят у иного Меркурия. Различия между искажениями фона, которые формировала наша божественная мощь, оказались крайне слабыми. Тем не менее, они имелись. Смертные тоже обратили внимание на искажение фона от вспышек силы. Я прекрасно видел оттенки их разумов, каждому хотелось броситься к месту схватки. Но пока все оставались на своих местах, видимо считали, что я могу остро отреагировать на подобное поведение. Впрочем, когда спустя еще пару мгновений я вместе с Найхвой и Гефером взмыл вверх на земляных конструктах, местные воины устремились за нами. Безнадежно опоздали, конечно, по скорости мы их заметно превосходили. Но при этом и мы сами ничего интересного увидеть не смогли. Лишь трупы альвов, которые, похоже, не пережили первых секунд схватки. Мьёльнир немедленно потянулся к энергетическому фону, но там тоже ничего интересного не наблюдалось. Да, были отпечатки использования энергии мертвых душ, но куда потом пропал применивший ее смертный, оставалось непонятным. Равно как и точные обстоятельства столкновения. Даже после того, как спутник превратил целый пласт породы в цельный артефакт, нацеленный на изучение ситуации вокруг, информации больше не стало. Зато в этот раз помогла вода, вернее те образы, которые смогла вытащить из нее Найхва. Во-первых, стало понятно, что создавший мост смертный, Андрей Лаптев, безнов выродок все же уцелел после атаки Маховых и смог незамеченным добраться до Скандинавии, после чего вскрыл защиту около хранилища и использовал его мощь для открытия дороги в иной мир. А во-вторых, оказались ясны обстоятельства, судя по всему, сын циклопа специально оставил относительно четкую цепочку следов, а потом сошел с нее, укрывшись в стороне. Видимо, хотел лично посмотреть, кто пойдет за ним по пятам, и оценить характер наших действий в новом мире. Но ему не повезло, в процессе на него наткнулся отряд альвов, которые пытались тихо убраться подальше отсюда. Мало того, что их рейдовая группа находилась поблизости от отряда драконьих наездников, так они еще и стали свидетелями нашего появления, так что желание было вполне понятным. Тем не менее, обнаружив прячущегося смертного, альвы сочли его врагом и атаковали, что привело к вполне закономерным последствиям. Их рейдовый отряд прекратил существовать. После этого Лаптев устремился вглубь континента, не пешком, само собой, сформировал воздушный конструкт, который на низкой высоте помчал того вдаль. Разглядывая опустошенные и изувеченные тела альвов, я чувствовал большой соблазн немедленно рвануть в погоню, найти и прикончить несостоявшегося барона, заодно разобравшись в том, что тут происходит. Искушение было велико, но за моей спиной оставался целый мир, нестабильный и находящийся под угрозой вторжения, а охота за Лаптевым могла занять неопределенно долгое время. К тому же, если не считать беглеца, больше тут подходящих для меня целей не имелось. По крайней мере, если верить словам смертных, именно к ним я сейчас и направился. Остановившись около двух отрядов, чьи лидеры негромко обсуждали наше появление и перспективы развития событий, обратился к представителям обоих родов. За беглецом из нашего мира будет выслан поисковый отряд. Прошу вас проинформировать всех остальных, что ему не следует мешать. Еще одна группа солдат займет позиции около перехода и приступит к созданию укреплений. С ними же прибудут дипломаты, которые станут ждать визита ваших делегаций. Чуть помолчав, добавил, а лучше, всего одной объединенной делегации, той, которая сможет говорить сразу от имени всех людей этого континента. Те обменялись между собой взглядами, и Майвила высказала мысль, которая, видимо, посетила головы всей троицы патрициев. На это потребуется время. Каждый род захочет удостовериться в появлении перехода и отправить сюда своих наблюдателей. Только после этого их главы начнут размышлять над переговорами. Я разжал губы в усмешке. Тогда пусть поторопится, или поверит свидетелям на слово. Покосившись на тела альвов, добавил, еще меня интересует местонахождение вашего темного ущелья и все, что находится внутри него. Раз эльвы пожирают человеческие души, то я помогу вам покончить с ними. О том, что произойдет это при условии открытия храмов имени меня самого и других членов пантеона, я предпочел не упоминать. Когда я побеседую с представителями родов и все расскажу, у местного населения в любом случае не останется большого выбора. Либо присоединиться ко мне и рассчитывать выстоять, либо пытаться выжить самим. Впрочем, краткую версию событий я выложил сразу же, и судя по ошеломленным лицам патрициев, вверг их в изрядный ступор. Реакция была вполне объяснима, им только недавно заявили о реальности богов, а теперь и вовсе рассказывали немыслимые вещи о громадном количестве миров, что стянуты в единое скопление сопряжением и служат ареной боев между разнообразными домами и дворцами, да еще и указали на разумность драконов, которых местные искренне считали лишь смышленными животными, что отлично подходили для использования в боях. Что касается последнего пункта, их мнение разом поменялось после повторного появления негодующего Сандала, который в экспрессивной манере объяснил, что его крылатые собратья обладают неплохим интеллектом. Вот все остальное этим бедолагам только предстояло осмыслить. Собственно, так я их и оставил, задумчивых и чуть растерянных. Настолько, что смертные забыли о собственной вражде и живо обсуждали ситуацию между собой. Именно эту картину наблюдал Сандал, когда мы развернулись и демонстративно помчались к порталу. Несколько минут я предпочел выждать и послушать, о чем говорят патриции. Убедившись, что речь не идет ни о чем опасном, дал команду возвращаться. Призрачные конструкты уже должны были завершить установку наблюдательных артефактов. Еще одна причина поспешить и скорее оказаться на той стороне. Потому как я был уверен, как только система заработает, у меня получится зафиксировать местоположение Эшмуна, после чего нанести удар и убрать финикийца со своей дороги. Перед тем, как мы вновь оказались на мосту, Мьёльнир поднял барьеры около перехода. За то время, что мы провели в ожидании, спутник успел развернуть систему артефакторной защиты. Не сказать, что она была идеальна, но от смертных точно прикрыла бы, да и Лаптева назад просто так не пропустит, как и альвов, хотя Андрей скорее всего смог бы пробиться. Судя по тому, с какой легкостью и скоростью он уничтожил рейдовый отряд альвов, в его резервах все еще было немало энергии. Другое дело, что вряд ли подобная мысль придет смертному в голову, особенно теперь, когда мы побывали на этой стороне и однозначно разместим стражу около выхода в наш мир, да и в Искальде, как местные называли свой мир, совсем скоро появятся мои воины. Когда оказались на середине моста, внезапно зазвучал голос Гефера. «Постойте!» Я оглянулся на замершего Титана и машинально проверил действие его клятвы. Механизм по-прежнему работал. Если племянник Кроноса нарушит приказы, то последствия настигнут его в тот же момент. Вставшая рядом со мной Найхва вопросительно приподняла брови, а вышедший из призрачного состояния Мьёльнир сложил лапки на груди. Даже Сандал решил обрести материальный вид, завис с противоположной стороны, рассматривая Титана. Сам Гефер чуть замялся, как будто не зная, с чего начать. Наконец определился: «Мы с вами – единственные настоящие боги. Те, кто рожден с искрой и обладает ею по праву». Заметив, как изменилось выражение моего лица, моментально поднял руку в предупреждающем жесте. «Я не к тому, что смертные никчемные и годны лишь на то, чтобы служить. Сейчас я убедился, что есть и те, кто своим духом не уступит нам. Но, согласись со мной, Меркурий, таких немного. И часть из них мы можем забрать с собой. Они уже члены твоей свиты». Теперь я, кажется, понял, к чему он ведет. А вот Найхва удивленно цокнула языком. «Забрать? Куда?» Титан перевел взгляд на океанскую богиню. «Куда-нибудь. У нас есть возможность открывать пути между мирами. Зачем ввязываться в войну? Можно убраться в любой из тех, что не лежит на пути армии вторжения прямо сейчас. Выждать. Подготовиться. Создать собственный дом». Я промолчал, а золотоволосая богиня возмущенно выгнула брови. «Почти весь мир верит в Меркурия. У нас есть еще два новых божества, а тот усатый развратник вот-вот получит искру. Зачем уходить, когда все складывается настолько хорошо?» Тот глухо вздохнул, на момент опустив глаза, снова поднял взгляд на деву. «Ты юна и вряд ли участвовала в большом количестве войн, но если за спинами врагов десятки миров и вера сотен миллиардов, у нас нет шансов. Пока это была лишь разведка боем, атаки на удачу. Когда они возьмутся за нас всерьез, все будет совсем иначе». С одной стороны, он говорил дельные вещи. Конечно, если отвлечься от судеб громадной массы смертных, которые в таком случае оставались без малейших шансов на спасение. А судя по тому, что мы успели увидеть, их вряд ли ждало нечто хорошее. Но была и иная грань легионерского строя, пока я видел всего одну технику, способную установить связь между мирами. И по иронии, нитипарки доверили ее не одному из домов или дворцов, а скромному смертному из баронского рода, который до того прятался в Тибете. Тогда как ни один из тех, что пытался вторгнуться в наш мир, не использовал прямого пути, шли исключительно обходными. Безусловно, это не указывало на откровенную слабость противников, но четко говорило об их ограниченных ресурсах.